Добрый день! Я приветствую всех с нашим очередным виртуальным уроком. Сегодня мы начнем с вами новую тему по вашим многочисленным заявкам. Я думал вообще что-то делать другое, но очень хорошо, что вы пожелали эту тему. Это тема «Внутреннее созерцание». Это приложение к первой части Талмуда Сферот, учение о десяти сферотах. Статья, которую я сейчас буду вам пересказывать, она находится в нашей новоизданной книжке «Сборник трудов Бааля Сулама». Я, может быть, так положу, и будет видно лучше. Покажите, пожалуйста. Или не очень? Вот так. «Сборник трудов Бааля Сулама». И здесь есть внутри... На 101-й странице. Давайте посмотрим. 101-я страница. Вот. Здесь внутреннее созерцание. Вот отсюда она идет. Вот. И это статья. Так что мы с вами ее будем проходить. Я советую всем вам приобрести эту книжку, значит. Сборник статей. Сборник трудов Бааля Сулама. Из серии «Классическая Каббала». Она есть... У нас ее можно заказать по почте или приобрести в тех центрах каббалистических, которые есть у нас по всему миру. Заказывайте, и на 101-й странице вы найдете эту статью, и тут еще много разных других статей Бааля Сулама. Значит, как вы знаете, основная книга по Каббале – это шеститомник, шесть очень серьезных, тяжелых книг таких по своему содержанию, очень емких и глубоких, которые называются в оригинале «Талмуд Эсра Сферот», а в переводе называется «Учение о десяти сферотах», потому что кроме десяти сферот ничего нет. То есть есть высший свет, который создал желание, это желание, оно создалось в виде влияния высшего света на созданное им желание, и вот это вот желание созданное, оно постепенно создавалось под воздействием высшего света, и в итоге создались 10 сферот. Сферот они называются, потому что они светящиеся от света, поэтому так и называются. Эти сферот, они называются кетер, Хохма Бина, Зерампин и Малхут. А как мы знаем, 10 они, а не 5, потому что сфера Зерампин, она включает в себя еще 6 дополнительных сферот внутренних. И поэтому всего их 10. Эти 10 сферот – это и есть все созданное творение. Больше ничего, кроме этого, нет. И внутри этой Малхут находится в самом ее внутренней части – находится наш мир, этот мир. Он очень темный, очень черный, к нему совершенно не приходит свет, но из него именно мы начинаем постигать в обратном направлении все эти сферот. И поэтому наука, которая занимается тем, чтобы мы постигли все, абсолютно все мироздание, вот это все мироздание. Мироздание, которое состоит из миров. Мир Кетер – это мир Адам Кадмон. Затем Хохма – это Ацилут, Брия, Ицира и Асия. Миры. Значит, все это мироздание, оно все включает в себя, оно состоит все из 10 сферот. Поэтому и... Так и называется эта основная книга по Каббале «Учение о десяти сферотах». А здесь есть окружающий свет или Творец. Вот, изучая эти 10 сферот, то, что он создал этот свет, мы изучаем его. Его свойства, его желания, его стремления, его цели, почему он нас сделал такими. И чего он от нас желает, какая наша цель в постижении его снизу вверх, почему он желает, чтобы мы его постигли. А желает этот свет, чтобы мы его постигли, того, чтобы мы стали таким же, как он, то есть таким же, как Творец. А далее у нас происходит, возникают сразу же проблемы. Каббала – это не наука о нашем мире, где то, что говорят нам ученые, мы понимаем. Мы знаем, о чем они говорят. Они говорят нам вес, сила, стремление, устремление, ускорение, перемещение, все параметры, все силы, все измерения. Любой из нас может их пощупать, постичь, увидеть через приборы, увидеть какие-то причины, следствия всего того, что говорится в учебниках по физике, по химии, по биологии. То есть из всего того, что мы изучаем в нашем мире, в итоге это подвластно нашим органам чувств, и мы это изучаем. А если мы изучаем что-то, вот тут находится наш мир, этот мир, и в нем есть науки нашего мира. А вокруг него, значит, все эти концентрические большие окружности, силы, которые воздействуют на нас, и все эти миры высшие, которые мы изучаем, вновь Каббала, их мы не видим, их мы не знаем, их мы не ощущаем. То есть науки нашего мира, а вот эта вот вся область, она изучается в науке Каббала. Наука Каббала. И поэтому получается, что хотя это наука, и серьезная наука, причем она самая основная наука, поскольку на нас из вот этого вот окружающего света приходит воздействие через все эти миры на наш мир, то есть наука говорит о том, какие силы на нас воздействуют. Она говорит, с какой целью они на нас воздействуют. То есть она рассказывает нам о прошлом, о том, с какой целью пришел к нам этот свет, что он в нашем мире возбудил, что он сделал, с какой целью он это сделал. То есть она говорит о прошлом, о будущем наших состояний, о причинно-следственных явлениях в нашем мире. Потому что все, что находится в нашем мире, происходит под воздействием этого света. И нету ничего в нашем мире, чтобы не было управляемо им, этим светом. То есть, в принципе, эта наука самая важная. Наука Каббала называется корнем всех наук, потому что все науки в нашем мире – это как бы мы изучаем следствие воздействия этого высшего света в материи нашего мира. То есть это все науки нашего мира – они всего лишь маленькие-маленькие следствия, окончательные такие, конечные, этого огромного воздействия, проходящего через все миры. Поэтому без науки Каббала мы не можем знать ни причины, ни следствия, и даже ни того процесса, который происходит в нашем мире, почему он происходит, какие в нем действительно внутренние силы работают. Поэтому нам очень важно знать эту науку, причем знать ее нам важно особенно в наше время, потому что мы с вами приходим к такому состоянию, когда, в принципе, наш мир становится глобальным, круглым, и мы находимся в состоянии, когда мы на него воздействуем, и воздействуем плохо. И понимаем, что мы портим мир, и он возвращается на нас своей обратной связью и тоже воздействует на нас плохо. Короче говоря, мы заключены вот в этой вот оболочке, не знаем точно, что нами управляет, с какой ли целью, для чего. Не знаем, для чего мы существуем и как мы должны воздействовать внутри этого мирка нашего темного, самый худший, так сказать, самый низший из миров. Но эти знания каббалистические, они становятся для нас, на самом деле, на сегодняшний день самыми востребованными и необходимыми. Потому что вдруг наш мир обнаруживает себя как мир глобальный, скрытый внутри этой окружности, самый темный. И если мы не будем знать, то мы его приведем, весь этот наш маленький мирок, и себя в том числе, естественно, к самоуничтожению. Поэтому в наше время раскрылась наука Каббала, потому что люди на самом деле начинают в ней нуждаться, причем нуждаться не для того, чтобы играться с ней, как в прошлые века, поэтому она была запрещена и скрыта, а потому что на самом деле сегодня человечество становится глобальным и уже готовым к тому, чтобы серьезно начать овладевать высшими мирами. Но дело в том, что когда наука Каббала рассказывает нам о высших мирах, о том, какие в них действуют законы, правила, какие есть там всевозможные явления, то она рассказывает это в своих терминах, в своих словах каких-то нам подчас непонятных. Или даже если она говорит, выражается словами нашего мира, то все равно имеется в виду вот этот вот объем, который находится вне нашего мира. Как же мы тогда можем что-то из него изучать? Этот мир высший, он относительно нашего мира находится совершенно в других измерениях. То есть высшее есть измерение. Высшее измерение и низшее измерение. Отличаются они чем? В нашем измерении все находится под временем, время, место или пространство и движение. В духовном мире времени нет, а есть только последовательность действий. Значит, последовательность действий. Вместо места есть желание. И вместо движения есть изменение желания. И поскольку вот эти три параметра в высшем и в нашем мире, они не совпадают, то есть в высшем мире они все зависят только от человека, они зависят от стремления человека, от его изменения, а в нашем мире они строго фиксированы, то есть время это 24 часа в сутки, если мы так разделим, значит, кругооборот Земли вокруг своей оси, место это четко зафиксированное место, географическое, допустим, или виртуальное какое-то место, неважно, но это определенная четкая область, механическая. И движение – это перемещение с одного места в другое какого-то объекта или какого-то там, какой-то силы. То в виртуальном мире, в высшем мире это происходит совершенно по другим, как бы в других областях, в другом измерении, в другом чувстве, в нашем внутреннем, которые мы должны в себе раскрыть. Получается, что хотя наука Каббала, она говорит или выражает себя чисто физическими какими-то определениями, значит, определения, чисто физические, или она выражает это какими-то понятиями духовными, когда говорится о чувствах. Физические, духовные, и далее язык ветвей. Когда наука Каббала говорит о физических определениях, то есть она выражает высший мир в каких-то четко физических терминах, тогда у нас нет никаких проблем, потому что эти термины в нашем мире не имеют никакого вообще применения. Сферот, Парцуфим, Оламот, Масахим – и, в общем, всякие эти слова, которые мы должны просто заучить и узнать, что это такое значит в духовном мире. У нас нет с этим никаких проблем, потому что эти физические термины, они четко относятся только к высшему миру. Если же мы говорим о духовных терминах, здесь уже возникает проблема. Проблема с психологией нашей, потому что духовные термины – это уже термины, которые относятся как бы к нашим чувствам, и нас это очень путает, как будто мы вроде бы уже можем как бы и находиться в этих ощущениях. И поэтому язык, когда Каббала говорит о духовных терминах, это уже проблема, это зависит уже от человека, находится ли он в ощущении высшего мира и не путается ли. И язык ветвей – это еще более путанный язык, его используют тогда, когда желают говорить уже не о физическом самом определении высшего мира, не о его ощущениях, а о его связях с нашим миром. Поскольку этот высший мир и все концентрические окружности, они абсолютно подобны по своим составляющим, только отделяются друг от друга своим материалом, из чего они созданы, то есть какое в них желание – материал называется желание. Значит, если мы говорим о том, что это кетер, хухма, бина, зерампин и малхут, то разница между ними – это величина и характер желания. Желание нашего мира – абсолютный эгоизм. Маленький, ущербный, ничтожный, но абсолютнейший эгоизм. Желание более высших сфер или миров – это желание уже более альтруистические, выходящие из себя. И поэтому, эти желания, они построены на другом принципе, на принципе отдачи. Но все части, которые есть в каждом из миров, что в них находится, находятся одинаковые абсолютно. Они по своим структурам, разница только в желании в самом. И поэтому мы можем говорить о каждом из миров и подразумевать при этом, а что происходит в соседнем, более высшем или более низшем мире. Поэтому используется еще и язык ветвей. Язык ветвей – это когда что-то происходящее на высшем уровне мы излагаем словами из нашего мира. Вот, допустим, в нашем мире существует какое-то явление. В высшем уровне существует сила, которая воздействует и вызывает в нашем мире это явление. Тогда вот это вот в нашем мире явление будет называться ветвь, а сила в высшем мире, которая его вызывает, будет называться корень. Как дерево, допустим, которое растет из своего корня. Только здесь как бы находится вверху корни, а потом идет дерево, и вот это дерево в нашем мире, оно вот такое перевернутое. Здесь корни, а здесь ветви. Так вот, поэтому этот язык и получил название «язык ветвей». Не «язык корней», а «язык ветвей». Потому что мы берем эти ветви в нашем мире, имена, названия из нашего мира, и называем по ими то, что происходит в корнях, в высшем мире. Потому что в высшем мире у нас изначально названий никаких нет. Допустим, в нашем мире ручка, бумага, стол, книга, стакан, человек, стул – все это имеет в любом языке свои четкие обозначения, названия, имена. А в высшем мире нет. Поэтому я могу брать язык, любой язык, в принципе, нашего мира, и называть этим языком, этими словами, любые явления, действия, объекты, силы высшего мира. Вот этот язык называется язык ветвей. Причем этот язык очень четкий, он должен быть очень точный. Поэтому, если мы говорим о нашем мире и о высшем мире, то любые действия, которые, какие бы они ни были, если даже в нашем мире они имеют какую-то неприятную или даже неприличную, может быть, коннотацию, то все равно мы обязаны называть этими же словами их корни высший мир. Поэтому у нас есть такие понятия, как половая связь, звук, поцелуй, нащекин, объятия, рождение, внутриутробное развитие, название половых органов, название частей тела человека, животных. В общем, все, что есть в нашем мире, в нашей природе. Все, что не создано искусственно человеком, это что находится в нашей природе. Особенно все, что касается человека и его размножение, потому что в высшем мире человеком является, прообразом человека является его душа, а размножением является распространение, то есть расширение души, ее новое и новое все время рождение, которое происходит вследствие вот такого полового акта между мужской и женской частью в душе, когда они между собой соединяются и порождают новые области в душе. Новые желания, новые пустоты, которые постепенно заполняются светом. Это есть рождение новых и новых объектов из отца и матери духовных. Так вот, при этом мы обязаны употреблять любые, даже, может быть, не совсем как бы в нашем мире обычно употребляемые в приличном обществе имена и названия. Поэтому язык каббалы, он в этом отношении очень четкий, и его четкость требует вот такого вот отношения к нашему словарю. Это первое условие, язык ветвей. Второе условие, как мы уже говорили немножко о нем, но в принципе, если мы будем так рисовать высший мир и низший мир, или мы будем рисовать их один под другим, то всего лишь существует у нас, как мы с вами уже не разговаривали, мир бесконечности, потом мир Адам-Кадмон, Ацилут, Брия, Ицира и Асия. И самая последняя ступень мира Асия – это уже наш мир. Так вот, наука Каббала говорит о том, что все, что существует в высших мирах, начиная с мира бесконечности, все это спускается, нисходит в наш мир. Нет ничего в нашем мире, чего бы не было в высших мирах, и в высшем мире нет ничего, чего бы не было в низших мирах. Вот таким образом существует. То есть, может быть, мы в нашем мире не все еще наблюдаем и видим из того, что должно было бы проявиться в нем, но это постепенно должно проявиться и проявляется. Вполне возможно, что мы еще не настолько чувствительны в нашем мире, чтобы увидеть все. То есть наш мир является как бы проекцией, вот это вот наш эгоизм, и проекция высшего света на наш эгоизм и строит нам картину нашего мира. Поэтому нет ничего в мироздании, чтобы не сходило из мира бесконечности. Нет ничего нового под солнцем. Так вам говорится. То есть все в нашем мире является следствием. И объекты, все неживые, растительные, животные, человек, и все, что с ними происходит, с этими объектами, то есть управление с ними, происходит все абсолютно по заранее заданному плану из мира бесконечности. В нашем мире нет нового ничего. Все, что появляется, появляется из мира бесконечности и нисходит вот таким вот образом постепенно в наш мир и проявляется в нем. Нет ни одного явления, которое не было бы сначала рассчитано из мира бесконечности, и потом через него прошло бы и уже овеществилось бы в нашем мире. Сила, которая действует в мире бесконечности, она состоит из трех, категорий, как бы взаимосвязанных. Это одна, единственная и единая. Или говорится о нем как творец, неважно. Как источник этой силы. Он один, единственный и единый. Что это значит? Один указывает на то, что высший свет полностью однороден. У него нет никаким совершенно объектом предпочтения. Он всегда проявляет себя абсолютно из одного источника. И этот источник абсолютно добрый. Нам в нашем мире, естественно, этого не кажется, потому что, хотя в нашем мире мы говорим, все не сходит из мира бесконечности, но поскольку вся эта доброта отпечатывается на нашем эгоизме, мы видим только зло. Ничего хорошего мы не видим. Даже если иногда и получается что-то хорошее, то в следующую минуту оно сменяется еще большей пустотой. Поэтому этот один, единственный, единый, раскрывается только постепенно, по мере того, как мы приближаемся к миру бесконечности. А в нашем мире он раскрывается нам абсолютно в противоположном виде. Он не один, так мы нам кажется, он не единственный, а есть много всевозможных источников управления. И он не единый, потому что существуют совершенно различные по своей природе и по своей цели действия. Мы не можем их никак связать между собой. В одну сторону, в другую, нас пихает, толкает, нас дергает, качает и так далее. А на самом деле всем этим управляет одна единая сила и с одной единой целью привести нас к себе. Поэтому следует различать нам то, что мы определяем и ощущаем в нашем мире, и то, что нисходит до него. В принципе, самая низшая ступень, как только мы к ней поднимаемся, уже нам дает понятие, хоть маленькое, о том, что такое один, единственный и единый. Вот. Но до тех пор, пока мы не выйдем за пределы нашего мира, мы только можем слушать, что говорится, но, естественно, мы этого ощутить не можем. А в принципе, задача заключается в том, чтобы это ощутить. Следующее определение, которое мы с вами должны сделать, это душа. Что значит душа? Душа имеется в виду, что мы находимся в нашем мире эгоистическом, вот этот наш эгоизм. Эгоизм. На фоне этого эгоизма у нас происходят различные от воздействия высших сил всевозможные явления, ощущения. Если мы с помощью учитель, группа, книга можем начать приподниматься от своего эгоизма, преобразовывать его в отдачу, то есть достигнуть другой подложки, другого материала, допустим, отдача, то в таком случае, поднявшись на этот уровень, мы начнем ощущать вот эти силы, которые приходят к нам из мира бесконечности. Мы начнем ощущать их по-другому, начнем ощущать воздействие их на другом материале. То есть, как будто вот этот экран, на котором нам рисуется наш мир, и вот этот экран, на котором рисуется нам мир духовный, они совершенно разные экраны. У нас эгоистический экран. Сколько в меня попадет, я хочу все время в себя это абсорбировать. А здесь экран построен на отдаче. Я хочу с другими, совместно, вместе, только в совокупности с ними. Я хочу почувствовать всю свою жизнь. Только в общем, в соединении между собой. И никогда один. Вот если я таким образом себя настраиваю, значит, я начинаю ощущать тогда воздействие этих сил на другой подложке, на другом материале. И тогда я начинаю ощущать уже воздействие в соответствии с моими новыми свойствами, в соответствии с моим подобием этой высшей силе, которая на самом деле сейчас обнаруживается уже мною тогда в таком состоянии, как добрая, как единственная, единая и одна. То есть все зависит от того, насколько я могу приподняться над своим эгоизмом и создать другую подложку. Вот это вот ощущение нового мира на новой подложке, все вместе, она называется душа. Если человек достиг такого выхода, подъема из нашего мира в высший мир, значит, в нем есть душа. Душа называется частью Творца свыше. То есть душой называется обретенное альтруистическое свойство, в котором ощущается в мере подобия ему Творец. Много людей в нашем мире говорят: «Я альтруист, я альтруист, я забочусь о животных, я там о ком-то думаю, о ком-то беспокоюсь». А Творца ты при этом ощущаешь внутри себя явно, как ты ощущаешь все остальное, или нет? Как источник, как корень, который тобой управляет, и с которым ты находишься в постоянном таком сотрудничестве, в партнерстве. Ты это ощущаешь или нет? Если это ты ощущаешь явно, тогда ты уже читать можешь каббалистические книги и понимать точно, что в них говорится. Если в тебе есть раскрытие Творца, значит, ты действительно достиг свойства отдачи. И в мере этого свойства ты постигаешь эту высшую силу, потому что ты становишься сам ей подобным. Вот это подобие высшей силе, Творцу, и называется душа. И затем человек развивается все выше, выше, выше, выше, пока он достигает полного подобия Творцу, поэтому называется это состояние мир бесконечности, мир абсолютного подобия Творцу. Когда все, что Творец делает и влияет на нас, так же и человек, изменив себя, своей душой, как бы влияет обратно на Творца. Духовные объекты определяются при изменении их свойств, отделяются друг от друга при изменении их свойств. И наоборот, соединяются или сближаются друг с другом в мере подобия свойств. В нашем мире мы существуем, как мы с вами уже говорили, при трех условиях. Есть у нас время, место и движение. В духовном мире время, место и движение, они определяются взаимным состоянием между собой объектов. Если существует какой-то объект духовный, я должен к нему подняться. Это означает, что я должен постепенно уравнять наши свойства. Я нахожусь вот здесь, а духовный объект здесь. Значит, между нами существует, допустим, какая-то разница свойств. Эта разница свойств, она измеряется в количестве сферот, в количестве ступеней, в количестве изменений, которые я должен пройти. Допустим, 15 изменений, ступеней. Я должен подняться от своих свойств к свойству высшему, чтобы сравняться с ним. И вот это постепенное изменение свойств в себе, изменение постепенное, если я тут разделю это на 15 свойств, так, допустим, так, то изменение этих свойств, это и будет движение. Движение. В данном случае это подъем. Далее, и оно сближением называется, то есть постепенное подобие свойств, это называется сближением. Сближение. Поэтому быть ближе к Творцу или дальше от Творца, это значит быть более подобным Ему по свойствам или менее подобным Ему по свойствам. Вот это называется движением или сближением, или отдалением в духовном пространстве. То есть все измеряется только желанием, потому как оно является первоначальной материей, желание. И вот это желание, если оно изменяется на отдачу, так, сближение в свойстве отдачи. Времени нет в духовном мире. То есть, если я говорю о том, что мне необходимо для этого год, значит, говорится не про год как? Говорится, что мне для этого надо 12 месяцев. Месяц на иврите называется ходыш, от слова новое, хидуш. То есть мне надо пройти 12 новых изменений в себе. И таким образом, значит, я достигаю через год какой-то определенной высоты. Также время, которое мы в нашем мире делим на сутки, день-ночь. В духовном мире это не день и ночь, измеряемые по часами, а ночь или день – это когда нет света и есть свет. А есть свет или нет света, зависит от того, если я противоположен свету, то у меня ночь. Если я становлюсь после этого подобным свету, то у меня возникает день. Поэтому в духовном мире сутки, они начинаются с ночи и идут ко дню. Сутки, с вечера начинаются. С вхождения в новую тьму. Сначала приходит новая порция эгоизма, в итоге человек ничего не видит, ничего не ощущает из духовного, затем потихонечку начинает это исправлять, и постепенно, на фоне исправления этого эгоизма, возникает новый день, новое подобие свету. Уже следующий день, следующий уровень. А по нашему календарю или по часам может пройти при этом, может быть, и неделя, и месяц, и год. А в духовном он изменился всего лишь, может быть, на сутки. Значит, духовные объекты, они могут быть отделенными друг от друга. Это когда их свойства различны. Причем различность свойств может быть такая, что между ними существует бесконечное удаление друг от друга. Это когда все свойства одного абсолютно противоположны всем свойствам другого. Допустим, как наш мир и мир бесконечности. Вот это мир бесконечности, а вот это наш мир. Они могут сближаться друг с другом. Тогда у них есть какое-то внутреннее сближение, но еще нет ни одного подобного свойства. Они могут совмещаться друг с другом. Значит, вот на этом месте у них есть общие свойства. И они могут вообще полностью совпадать друг с другом. Один, когда находится внутри другого. Когда все свойства одного равны тождественно всем свойствам другого. Вот такие, в принципе, понятия. То есть все, что происходит в духовном мире, происходит только с желанием человека. И относительно этого желания мы все измеряем. Что в духовном мире является работой? Знаете, как в физике. Есть сила, есть работа, производимая силой. Когда мы... умножаем, допустим, силу на время, на массу, на передвижение, на мощность и так далее. То есть, что же называется работой и усилием в высшем мире? В высшем мире работа и усилия называются, как ни странно, вознаграждением. То есть... Если я проделываю над собой какую-то работу, вот это мой эгоизм. Я этот эгоизм желаю изменить. Я работаю относительно группы. Учитель и книга. Я получаю от них... Важность возвышения, важность цели. Эта важность цели обращается во мне как устремление вверх. Это называется ман, как бы стремление. И тогда я сверху получаю на себя свет исправления, называемый ор-макив. Он меня исправляет и поднимает на ту ступень, которую я хотел достичь. Я становлюсь на этой ступени уже не эгоистом, а в свойстве отдачи. Ну и эта ступень тоже, естественно, мне нужна тут и группа, вспомогательные все элементы. И тоже я от них получаю важность цели, и тоже обращаюсь вверх, и также приходит на меня ор-макив, исправляющий меня, и снова я поднимаюсь вверх, и так далее. То есть, и тут уже отдача у меня еще большая. Отдача номер два, отдача номер один. И так далее. До бесконечности. Не до бесконечности, что нет конца этому делу, а всего 125 ступенек, всего 125 ступеней, по которым я поднимаюсь. Так вот, что называется вознаграждением? Вознаграждением называется именно результат. Вот этот вот результат. Когда я достигаю свойства отдачи, свойства любви к другим, выхода из себя, он и называется вознаграждением. Вознаграждение. То есть возможность отдавать... Возможность любить, возможность выйти из себя в духовном называется вознаграждением. В нашем мире это наоборот, возможность получить для себя является вознаграждением. Эгоизм, вот его вознаграждение, когда он к себе. А здесь наоборот, вознаграждение это когда устремлен ты вверх. Поэтому даже сама работа духовная, когда человек работает над собой, когда он обращается в группу, когда он занимается, эти все усилия, которые он над собой производит, он уже воспринимает их как вознаграждение. Почему? Потому что ему дали возможность это делать. Ведь, возможно, высший свет бы не проявился бы в нем, не дал бы ему этой возможности быть причастным к к этому движению вперед, ближе к Творцу, хоть как-то каким-то микроскопическим. Поэтому любая мысль, любое желание, любая возможность, которая появляется у человека для его движения вперед, она уже, хотя при этом она связана с огромными усилиями в собой, в группе, в учебе, в распространении, во всем, но это воспринимается, должно восприниматься им как радость, потому что приводит его к отдаче. А отдача – это и есть вознаграждение. И это мы должны знать. И это мы должны, не должны ни в коем образом забывать. Потому что есть люди, которые пишут мне, когда я уже получу этот высший мир. И это находится в полной противоположности с тем, что значит «получу высший мир». Это неверно. Когда я достигну свойства отдачи, если ты хочешь достичь свойства отдачи, отдавай. Сейчас включайся в группу, в учебу, в отдачу, в распространение, пожалуйста. Когда ты достигнешь этого, когда все твои усилия в этом направлении, они дадут тебе мощность подняться на следующую ступень, тогда ты получишь. Но никто тебе по пути в этом не стоит. Духовная работа, она такая, в духовном пространстве такие наши взаимоотношения, что никогда один другому не помешает. Не может быть такого. У каждого есть возможность отдавать. Далее. Очень интересный вопрос здесь возникает. Баля Сулам ставит такой вопрос. Как может быть изначально, так как вот религии говорят, ты возьми и поработай в этом мире, наш мир, делай в нем какие-то действия, благотворительностью занимайся, молись, там еще выполняя какие-то религиозные требования, все, что ты будешь делать в нашем мире, допустим, в течение 70 лет твоих, ты за это получишь в будущем мире, так, наш мир, а это будущий мир. Ты там получишь вознаграждение. Какое бесконечное. Бесконечное вознаграждение. Как может быть такое, чтобы за 70 лет, даже, допустим, из них 20 лет ты вообще пацан, мальчишка, и в последние 20 лет ты уже старик и ни на что не годен, и посреди остается где-то 30 лет, в течение которых ты работаешь как осел и запряжен в эту жизнь, и все время, короче говоря, у тебя есть там, вы знаете, есть такие подсчеты, когда из всей жизни начинается вычитаться, сколько ты времени потратил на сон, на работу, на то, что ты сидел в туалете, на то, что ты кушал, на то, что ты там зевал, на то, что ты там еще чем-то занимался, остается у тебя там каких-то несколько минут свободных от всей этой жизни. Так вот, как может быть, чтобы после того, как ты прожил эти 70 лет, у тебя было бесконечное вознаграждение? Что же при этом получается? Почему нас религии так этим надувают? И тут и возникает в науке Каббала очень простое этому объяснение, что будущий мир – это не тот мир, который ты должен будешь получить после смерти. После смерти ты ничего не получишь. Если ты в нашем мире ничего не достиг, никакого духовного свойства, то тебе и не положено это духовное свойство после смерти. Наше тело, животное, оно живет или умирает, оно при этом не относится никоим образом к духовному состоянию. Духовное состояние – это свойство отдачи, которое ты должен достичь еще в этом мире, будучи в этом мире. Если ты его достиг, ты уже получил, обрел свою душу. Если ты не достиг, ты остался тем же эгоистом. Значит, ничего тебе не положено. Что значит будущий мир, рай какой-то, где ты ходишь, там играешь на скрипке, вокруг тебя порхают там ангелы и так далее. Это все, естественно, картинки очень и очень примитивные, которые выдумало человечество во всех своих религиях, и этим привлекает людей, но мы должны понимать, что вознаграждение, оно в этом мире. Оно остается с человеком и после смерти тела, если он создал в себе вот эту душу, Вот это свойство отдачи, которое делает его равным с Творцом. В этой мере он становится бессмертным, в этой мере он становится вечным, совершенным. А если он не достиг этого свойства, то тогда он остается внутри своего тела со всеми вытекающими отсюда картинами. То есть тело умирает, как тело любого животного, ни в коем образом не отличается оно от тела человека. И в итоге и с этим умирает и все остальное. Так что нам надо постараться в этом мире, неважно кто в каком возрасте, это не имеет значения, сделать такой рывок, чтобы можно было в этом мире еще обрести душу и уже в ней существовать. Далее. Ну, тут есть еще такой вопрос, который мы уже по дороге разобрали. Как из совершенного действующего Творца произошли несовершенные действия? Об этом мы говорили с вами. Сейчас я найду этот рисуночек наш. Вот, мы говорили здесь с вами об этом, что поскольку, конечно, мир бесконечности – это мир совершенный, абсолютный, но эти сигналы с него, проходя через все миры, достигая до нашего мира и отпечатываясь на нашем эгоистическом экране, вот здесь внизу, они дают нам обратную духовную картину мира. То есть наш мир, он как бы копия, обратная копия духовного мира. То есть, когда берется этот духовный мир, и все в нем, что положительное, а не в нем абсолютно все положительное, он отпечатывается на эгоизме нашего мира, и происходят здесь отрицательные такие ощущения, явления, и поэтому нам кажется, что из вечного и совершенного Творца, как он мог создать такой мир, а он не создал этот мир. Он всего лишь влияет на него из мира бесконечности, а этот мир создаем мы своим эгоизмом. И поэтому до тех пор, пока мы этот эгоизм не исправим, этот мир всегда нам будет казаться вот таким вот ужасным и конечным. Есть вопросы, чтобы мы успели на них ответить? Да, очень много вопросов у нас. В частности, вот спрашивает Джесси из Мичигана, Соединенные Штаты. А есть ли у эгоизма корень? Это копия от альтруизма. То есть, если от Творца исходят все положительные действия, то все они в итоге отпечатываются в нашем мире как отрицательные. Вот если здесь они все положительные, то здесь они все отрицательные. Проходя через Махсом, они все отпечатываются в нашем мире как отрицательные. И в нашем мире поэтому мы так воспринимаем воздействие свыше. Вот это корень эгоизма. То есть Махсом, задерживающий на себе высший свет, который спускается по всем мирам, и Махсом, который его задерживает, он пропускает в наш мир как бы его слабенькое-слабенькое воздействие, так называемую слабую свечу, нардакик. И в итоге поэтому в нашем мире возникает такое обратное ощущение света, которое называется страданием, эгоизмом и так далее. Еще? Еще спрашивает Лариса из Великобритании. А если у каждого явления в нашем мире есть духовный корень, означает ли это, что у меня, то есть у моего «я», также существует корень, и духовный корень в высшем мире, и я, могу ли я осознать свое высшее «я»? Обязана. Обязана осознать свое высшее «я». Вот тут находится это наша Лариса. Я рисую ее имя. Лариса. Вот это она, это ее «я». Она должна достичь в мире бесконечности своего корня. Обязана его достичь. Не в этой жизни, так на протяжении еще нескольких жизней. Она будет возвращаться и должна достичь обязательно своего корня. И все, каждый из нас. Так что для этого мы существуем. И пока она не достигнет этого духовного корня своего в мире бесконечности, это мир бесконечности, до тех пор она будет все время рождаться в нашем мире в виде Ларисы, так, девушка Лариса, и будет постоянно развивать в себе душу со ступени на ступень, пока не достигнет этого состояния. Можно продолжать? Есть еще вопросы? Есть много вопросов. Да, пожалуйста. Василий из Молдовы, Республика Молдова, спрашивает ваш. Наш сосуд, кли, начинает наполняться после того, как мы начинаем его осознавать, это он спрашивает. И какие ориентиры могут быть, которые показывают, что мы правильно идем по этой лестнице возвышения духовного? Могут ли при этом быть какие-то ощущения или спазмы нашего физического тела? Он еще добавляет. Он прав. Дело в том, что когда мы проходим духовные состояния, то подчас они отзываются у нас и на чисто физическом уровне. Или мы находимся в таких вот возбуждениях положительных, а часто иногда мы находимся в возбуждениях отрицательных. Это верно. И поэтому вообще духовная работа требует больших нервов и здоровья. И надо при этом поэтому заботиться о физическом состоянии тела. Каббалисты, они занимались, кстати говоря, спортом. Я со своим учителем, которому было, когда он умер, 86 лет, все последние 12 лет я был рядом с ним, то есть он был уже старик, а я был в то время 35-летним молодым, здоровым парой, мужчиной. И я вам скажу, что я постоянно вместе с ним занимался, он наравне со мной. Мы ходили на море, в спортзал, мы делали прогулки, много плавали. И это человек, который занимался очень сильно своим здоровьем. То есть систематически каждый день уделял ему определенное время. И научил меня этому. То есть я и так до этого уважал спорт. Но вместе с ним все эти годы я этим занимался. И благодарен ему в том числе и физически за свое, так сказать, ну, по крайней мере, за то, что я себя... Еще и так себя сегодня чувствую. Я советую вам обращать внимание на свое здоровье, и на физическое, и на нервное, потому что это освоение духовного мира требует серьезных усилий. Серьезных усилий. С другой стороны, когда человек работает в этом правильно, то он получает огромную энергию, огромную оздоровительную силу свыше. Но все равно надо думать и о возможности выполнения любых, так сказать, стоящих перед нами духовных задач. Фредерик из Франции спрашивает вас, а можем ли мы говорить о 10 сферотах или о всех мирах, как о 10 измерениях? Да, конечно. Конечно. 10 миров не надо говорить, лучше говорить 5 миров. Потому что миры не делятся на 10. Потому что один из миров, который называется мир Яцера, Зарампин, он делится еще на 6 подчастей. Дальше. Вот впервые к нам пришел вопрос из Баку. Шахин из Баку спрашивает вас. Духовное наслаждение – это наслаждение, которое я получаю во время работы, и на него я получаю экран. Правильно ли я понимаю? Духовное наслаждение – это наслаждение, когда я в процессе действия отдачи начинаю ощущать Творца в себе. Наполнение Творцом. Высшим светом. То есть, когда я... Давайте нарисуем так. Обычно душа делится на три части. Голова... И туловище, разделенное пополам, по подобию нашего тела. В головной части я взвешиваю в душе, сколько света ко мне приходит, я отталкиваю этот свет и измеряю, сколько я из него могу получить не ради себя, а для передачи другим через себя. Эту часть я в себя провожу, наполняю себя отчасти. И вторую часть я не провожу, она остается пустой. Вот эта часть, в которую я получаю свет, и через которую я провожу свет к остальным, это мое свойство отдачи. Она внутри себя олицетворяет мое слияние с Творцом. Это самая внутренняя, самая моя особая часть. И она называется Тох. Ну, неважно, как ее назвать. Тох – это внутренняя часть. И вот здесь я ощущаю слияние с Творцом, счастье, наполнение, удовлетворение, наслаждение вот в этой вот части. Вот это и есть правильное духовное состояние парсофа или души. Из Индии вопрос Бабли задает нам. Наша цель достичь исправленного состояния души. Но можем ли мы это достичь за одно рождение? И возможно ли это в моих ли это руках вообще за одну жизнь достигнуть цели? Да, естественно. Человек может в течение одной жизни достигнуть мира бесконечности, сделать полное исправление на себя. Это не связано со временем в нашей жизни. Это может быть человек, который в 60 лет начал заниматься каббалой и успеет все проделать за свои оставшиеся годы. Это вообще не его даже задача, не его... Он должен стремиться. А сколько получится, это уже не в его власти. Но, в общем, теоретически, любой человек в любом своем возрасте, если он начинает заниматься каббалой, если его высшая сила привела к тому, что он занимается каббалой, это значит, что он может в течение своей жизни оставшейся достичь полного своего исправления и на этом закончить вообще все свои кругообороты жизни и больше в этот мир не возвращаться. Это доступно каждому из нас. И поэтому я прошу вас запомнить об этом, не махать рукой, не откладывать это на следующий, так сказать, кругооборот жизни, на следующую жизнь. Пытайтесь сделать это сейчас, сегодня, здесь. Иван Бабушкин из Москвы вас спрашивает. В последний день конгресса... Он уже не первый раз. Вот Иван... Я запомнил Бабушкина. Да, значит, да, уже задавал вопросы. Значит, последний день конгресса он решил поставить телефон и уделять каждый день, минуту времени и думать обо всех людях на земле, как едином кли. Очень хочет в группу, но эгоизм, он пишет, очень хочу в группу, но эгоизм удерживает меня. А, я от него письмо получил, мне кажется. Это да, то, что он и мне писал. Ну? Вот он спрашивает, нужно ли заставить себя и пойти в группу как можно скорее, или стоит подождать, пока это произойдет естественным путем? Что значит, свет подтолкнет меня в группу. Естественным путем внутри тела нашего происходят чисто физиологические явления, но не приход в группу. Приход в группу произвольно не делается. Человеку дается какой-то намек на то, что существует группа, там ты можешь себя реализовать. И после этого все остальное находится уже в свободе воли человека. То есть это ваш выбор, прийти в группу или нет. Но вам указали, что это есть, вы слышите о том, что без этого вы себя духовно реализовать не сможете, а дальше ваше дело, поступайте как хотите, Ваня. Я вам уже, по-моему, это ответил и в письменном виде. Так что здесь другого быть не может. Не понимаю, почему вы снова спрашиваете. Вы думаете, что вы найдете какое-то оправдание? Жаль. Его не будет. Прочитайте еще раз статью «Свобода воли». Или как она называется? «Свобода воли», да? Да. «Свобода воли». И там вы увидите, что вся свобода воли человека заключается только в том, чтобы войти в группу и подставить себя под ее влияние. И теперь следующее, после этого, как вы помните, я тут уже рисовал, то есть в той мере, в которой вы относитесь к группе, в той мере группа влияет на вас с важностью целью, в той мере вы вызываете на себя окружающий свет. Так что без группы вы не ощутите важность цели, именно альтруистической цели, и поэтому не будете молиться о том, чтобы пришел к вам окружающий, исправляющий свет. Я на этом прощаюсь с вами. Будьте здоровы. В следующий раз мы продолжим, и я надеюсь, даже закончим уже эту статью «Внутреннее созерцание». Удачи вам всем. До свидания, до встречи. И еще раз, вот эта книга, которая называется «Сборник трудов Баля Сулама», пожалуйста, приобретите ее, в ней существуют все эти статьи. До свидания.